кровати, как трупы после ночи любви. Мы лежали с тобой, я ласкала твой член. От яиц до залупы, только он не хотел снова ринуться в бой. Я ласкала рукой, языком и губами, и грудями к нему прижималась не раз, а потом на него наступила ногами. До чего же меня довел страсть и экстаз? До чего хорошо мне с тобой? Чем-то порт.